Глава 9. Я проснулась вместе со всеми, едва в проеме окна забрезжил рассвет. Умылась, оделась. А дальше что делать? Если в хозяйском доме работа расписана по часам, то сейчас я предоставлена сама себе. А ведь так будет отныне всегда. Следовательно, надо самоорганизовываться. А Мирка где? Я отвлекла Ванду от приготовления завтрака. «Во дворе», — ответила она, и я направилась туда. Странно, что не встретила его, когда умывалась. Вышла и начала обходить двор. Беспорядок здесь, конечно, повсюду. Сваленный хворост, половина колеса от телеги, осколки черепков. Столько баб в доме. Почему бы не устроить субботник, да не убрать весь мусор? «Что, ваша светлость, не подготовились мы к вашему визиту? Не убрали двор, еды не наготовили. «Вы уж не серчайте на нас!» Мирка вышел из пристроя, стряхнул с ноги остатки грязи и встал руки в боки. «Смешно шутишь? Весело!» «Где уж нам до шуток? Мы же сейчас вам не ровня. У вас и земля, и деньги, и вольная. А у нас вот вся жизнь здесь пройдет!» Он пнул стену сарая и сплюнул в сердцах на землю. «Вот дурак! Можно подумать, я изменилась с получением наследства!» «Да и заслуг моих, по сути, нет. Мама, вот кому было адресовано оно, а я так». Но продолжать разговор в таком тоне, а уж тем более предлагать помощь, мне расхотелось. На завтраке мы усели задним столом, но никто не разговаривал. Тишина угнетала. Только Ванда время от времени обращалась к детям с вопросами. Подвинуть, отодвинуть. В общем, суетилась. Я ощущала себя совершенно лишней здесь. Даже тетка словно стеснялась меня. Поэтому я решила расставить все точки над «и» и вызвала ее после завтрака прогуляться. «Через день нам выезжать». «Да», — с тяжелым вздохом отозвалась тетка. Сегодня она была немногословна, чем немало меня удивило. Обычно ее рассказы не прекращались ни на минуту, а сейчас молчит. Голову опустила и старается не встречаться глазами. «Что с ней?» «Ванда, скажи, ты хочешь поехать со мной? Или предпочтешь остаться со своими?» Перемены случились после того, как мы пришли к ее детям. «Может, в этом все дело?» Сделала я предположение и угадала. «Так ведь ты меня выкупила. Как я останусь?» «Стоп. Я дала тебе свободу и право выбора. Тебе решать. Не волить не буду». «А как ты одна-то?» «Не пропаду». «Да нет, в долгу я перед тобой». «Поеду», — отвела взгляд, а сама чуть не плачет. «Нет у тебя передо мной никакого долга. Ты меня не бросила после смерти матери, заботилась, кормила. Считай, вольно я с тобой расплатилась. Но это еще не все. Я оставлю тебе 6 золотых, по 2 в качестве приданого дочерям и 2 тебе. Как хочешь, так и распоряжайся ими». Вопрос мне виделся решенным. Ей тяжело рвать связь с детьми. К тому же неизвестно, когда в другой раз увидится. Поэтому я тянуть не стала. Разом выложила свои намерения относительно приданого и помощи им по хозяйству. Тетка залилась слезами, упала на колени, обняла мои ноги и причитала про спасительницу и благодетельницу, что до конца жизни за меня молиться станет. «Прекрати, поднимись, мы же родня с тобой, пусть не по крови». Не могла оторвать ее от себя, поэтому опустилась рядом и тряхнула за плечи. Не успокоится, придется отвесить пощечину. Но тетка, проревевшись, утерла лицо рукавом. «А ты-то как без меня? Ты же мира не знаешь, людей опять же!» Спохватилась она. «Так и ты мира, кроме своей деревни, не знаешь. Хватит реветь. Подумай, что мне в дороге потребуется, где купить и как разменять монеты. Мелких-то у меня нет, а золотом трясти лихих людей привечать». «Тут ты права. Айда вначале к старости, что он присоветует? Вряд ли здесь у кого столько монет найдется, чтобы выменить тебе. Дело это не быстрое, успеть бы до твоего отъезда». И она оказалась права. Ни у старосты, ни даже у мельника таких деньжищ не оказалось. Но тетка Ванда сдаваться не собиралась. Уж не знаю, как ей это удалось, но она отправила старосту к барону, тому самому, что дал нам вольную, с целью обмена денег. И накануне отъезда проблему все же решили. Затем кинулись по соседям. Рынок уже закрыт. Собирать мне с собой еду, рубахи. Все эти 2 дня для меня превратились в сплошной поток рассказов об устройстве мира, из которого я вынесла только одно. Кто знатен и богат, на стороне того и правда. Споры решались в суде посредством поединков. Кто сильнее, значит, тот и прав. Радовало, что инквизиции здесь не было. Вопросы храмовники решали постом и длительной молитвой. Пресвятая Дева открывала имя невинного. Но при этом считалось хорошим тоном сделать богатый подарок в церковь для надежности. И про обозы, и про придорожные таверны, про все мне тетка Ванда успела рассказать. Голова пухла от обилия информации. Но, с другой стороны, я все больше соответствовала местным меркам. Отличалась, конечно, от других, но и здесь не унывала. Приеду я в другие земли. Там пусть немного, но не похожи порядки и устройство жизни на наши. Тем и буду отговариваться, что в местности, откуда я родом, было принято по-другому. Отсюда все мои странности. А накануне отъезда мы собрались за праздничным ужином. Я накупила вкусняшек, поблагодарила всех за участие, особенно тетку Ванду. Раздала золотые ее дочерям и ей 2, как и обещала. Она вспоминала матушку этого тела, всплакнула и все повторяла, что будет за меня молиться каждый день. С Миркой я больше не говорила. Он продолжал смотреть на меня волком. А разбираться в его голове я не намерена. А утром со слезами и причитаниями тетка Ванда проводила меня до развилки. Вместе дождались обоза и крепко обнялись на прощание. Вряд ли, когда свидимся вновь.